Глава 93, в которой я выдаю себя за леди. Я ужинала на чердаке. Очевидно, кухарка пока здорова, хотя атмосфера хаоса, граничащего с паникой, ощущалась в доме почти на физическом уровне. Пожалуй, массовое бегство слуг вызвано не столько боязнью малярии, сколько инстинктом самосохранения, подобно тому, как крысы бегут с тонущего корабля. Из своего окошка я видела небольшую часть города, безмятежную в наступающих сумерках. Свет здесь совсем не похож на тот, что в горах. Плоский, безразмерный, четко очерчивающий дома и рыбачьи лодки в гавани, но полностью скрывающий в дымке противоположный берег. Казалось, я смотрю в бесконечность, без будущего. Я стряхнула с себя видение и достала из кармана чернила, перо и бумагу, прихваченные из библиотеки. Я пока еще не придумала, как и кому передать письмо. Впрочем, у меня осталось немного денег, и если представится возможность... Я поспешно накропала записку Фергусу и Марселе, вкратце обрисовав ситуацию, и попросила Фергуса навести справки о Джейми в Брунсвике и Уилмингтоне. Если Джейми жив, то, скорее всего, находится в Уилмингтонской тюрьме. Брунсвик — крошечное поселение возле бревенчатого форта Джонстон. Но там гарнизон милиции, нет смысла его держать. Фортом командует капитан Коллетт, швейцарский эмигрант. Джейми с ним знаком. У Джейми вообще много знакомых на побережье, еще со времен регуляции. Например, Джон Эш, с которым они плечом к плечу маршировали в Аламансе. Едва я успела закончить короткое послание к Джону Эшу, как в коридоре раздались шаги. Я поспешно сложила письмо, не заботясь о кляксах, и сунула в карман, а контрабандные чернила и остаток бумаги запихала под кровать. Разумеется, явился Уэб, мой привычный тюремщик. Похоже, меня назначили девочкой на побегушках, припроводили в комнату миссис Мартин и велели паковать ее вещи. Я ожидала поток жалоб или истерику. Однако губернаторша была не только одета, но и вполне владела собой, управляя процессом сборов здраво и трезво. Причиной такой собранности оказался губернатор, вошедший посреди сборов с озабоченным выражением лица. Миссис Мартин тут же подошла к нему и нежно положила руки на плечи. «Бедный Джо, ты ужинал?» «Нет». «А, неважно. Перекушу потом». Он поцеловал ее в лоб. Его лицо слегка прояснилось. «Ты точно поправилась, Бетси? Уверена?» Только сейчас я вдруг опознала в нем ирландца. Во всяком случае, человека англо-ирландского происхождения. В обычной речи акцент не прослеживался, но все же временами проскальзывала легкая напевность. «Полностью», — заверила она. Взяла его за руку и прижала к животу, улыбаясь. «Видишь, как пинается?» Губернатор улыбнулся в ответ, поднял ее руку к губам и поцеловал. «Я уже по тебе скучаю», — сказала она очень тихо. «Ты ведь будешь осторожен?» Он сглотнул, часто заморгал и опустил голову. «Конечно. Милая Бетси, ты же знаешь, я ни за что не расстался бы с тобой, если бы не...» «Знаю, знаю. Поэтому так боюсь за тебя. Я...» В этот момент миссис Мартин подняла голову и заметила мое присутствие. «Миссис Фрезер, сходите, пожалуйста, на кухню. Пусть приготовят поднос для губернатора. Можете отнести его в библиотеку». Я кивнула и вышла. Неужели мне, наконец, выпал долгожданный шанс? В коридорах и на лестнице было пусто. В полутьме едва мерцали жестяные светильники. Судя по запаху, горел рыбий жир. Кухня из кирпича располагалась, конечно же, в подвале. Вместо привычной суеты здесь царила зловещая тишина. Казалось, полутемные ступеньки ведут в мрачное подземелье. В кухне тоже не было света, за исключением очага, вокруг которого собрались трое слуг, несмотря на удушающую жару. Заслышав мои шаги, они вздрогнули и обернулись. Безликие силуэты в полутьме. Котел парил, и на секунду показалось, что передо мной три ведьмы из Макбета, собравшиеся для зловещего пророчества. «Огонь гори, котел вари», — приветствовала я их дружелюбно, хотя сердце забилось чаще. «Беду с несчастьем сотвори». Примечание. Макбет. Акт 4, сцена 1. «Беду с несчастьем, это верно», — откликнулся женский голос. И кто-то засмеялся. Подойдя ближе, я поняла, почему они показались безликими. То были рабы. Очевидно, бежать им некуда. Значит, не смогут передать от меня записку. И все-таки дружелюбие никогда не помешает. Я приветливо улыбнулась, и они робко улыбнулись в ответ, с любопытством разглядывая пришелицу. Никого из них я прежде не видела. Да и они меня тоже, хотя наверняка знали, кто я такая. «Хозяин, отсылать жену?» — спросила та, что смеялась, доставая с полки поднос. «Ага». Я догадалась, что сплетни здесь — ценная валюта, и поделилась информацией в рамках приличия, пока все трое деловито перемещались по кухне. Мыли, нарезали, раскладывали. Молли, кухарка, покачала головой. Ее белый чепец напоминал облачко в предзакатном отблеске огня. «Плохие времена», — прокомментировала она, цокая языком. А остальные согласно забормотали. Видимо, они симпатизировали хозяину. С другой стороны, их судьба неразрывно связана с его судьбой вне зависимости от личных чувств. Пока мы болтали, мне пришла в голову мысль. Даже если рабы не могут сбежать из дома, все-таки иногда они выбираются за провизией, ведь больше некому. Так оно и оказалось. Саки, та, что смеялась, по утрам ходила покупать рыбу и свежие овощи. Я осторожно закинула удочку, и она выразила готовность доставить письма в типографию. Сказала, что знает, где это место с книгами в витрине, за небольшое вознаграждение. Сунув бумаги и деньги за пазуху, Саки хитро подмигнула мне. Бог знает, что она подумала, но я подмигнула в ответ и потащила нагруженный поднос обратно в царство света, пахнущего рыбьим жиром. Я застала губернатора одного. Он сжигал какие-то бумаги. Я поставила поднос на стол. Он рассеянно кивнул, но не притронулся к еде. Нерешительно помявшись, я заняла свое привычное место. Мистер Мартин бросил последнюю пачку в огонь и теперь стоял, глядя, как чернеет и сворачивается бумага. Солнце уже зашло, и комната немного остыла, хотя окна, разумеется, были наглухо закрыты, и струйки конденсата стекали по декоративным панелям. Утерев такой же конденсат со щекой носа, я встала. Настежь открыла ближайшее окно и вдохнула вечерний воздух, все еще теплый, но свежий. Из сада повеяло благоуханием роз и жасмина, перебиваемых сыростью с дальнего берега, и дымом. Снаружи по периметру дворца горели сторожевые костры. Ну что ж, и от москитов спасет, и нас врасплох не застанут. Сзади подошел губернатор. Я ждала, что он велит закрыть окно. Но он стоял молча, глядя на лужайку и длинную подъездную аллею. Взошла луна и осветила пушки, лежащие на земле в рядок, словно мертвые тела. Губернатор шагнул к столу и, позвав меня, вручил пачку корреспонденции для переписки и сортировки. Окно оставил открытым, наверное, слушать, что происходит снаружи. Интересно, куда подевался вездесущий Уэб? Во дворце все стихло. Видимо, миссис Мартин в одиночку закончила паковать вещи и легла спать. Мы продолжили работу под мелодичное звяканье часов. Временами губернатор вставал и придавал огню очередную пачку. Брал мои копии и укладывал в большие кожаные папки, которые затем перевязывал лентами. Он снял парик и оказался брюнетом с коротко стриженными и курчавыми волосами. Вроде моих после лихорадки. Время от времени он замирал и поворачивал голову, прислушиваясь. Мне уже приходилось сталкиваться с разъяренной толпой, и я догадывалась, к чему он прислушивается. Я не понимала толком, бояться или надеяться, и спасалась работой, находя в ней отвлечение, хотя руку часто сводила судорогой. Губернатор усердно писал, то и дело хмурясь и ерзая в кресле. Миссис Мартин по секрету сказала мне, что у него фистула. Вряд ли мне позволят взглянуть. Он переместил вес на одну ягодицу и провел рукой по лицу. Было уже поздно. Он устал. Явно вымотался от переживаний. Я тоже устала. Глаза слезились, а челюсть вот-вот грозила вывихнуться от подавляемых зевков. Однако губернатор продолжал упорно работать, временами поглядывая на дверь. Ждал кого-то. Окно за моей спиной было все еще открыто. Легкий ветерок, теплый, как кровь, но достаточно резвый. Ласкал шею, перебирал завитки волос и угрожающе наклонял пламя свечи. Ветерок стих, и снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь пением сверчков. Казалось, внимание губернатора было сосредоточено на бумагах. Но вдруг он резко поднял голову, словно заметил кого-то в дверном проеме. Моргнул, потер глаза и снова вернулся к документам. Однако никак не мог сосредоточиться, и все косился на дверь. Я невольно проследила за его взглядом. «Вы никого не видели?» — спросил он вдруг. «Нет, сэр», — ответила я, в очередной раз подавляя зевок. «А?» С разочарованным видом губернатор взялся за перо, но писать не стал, а просто держал его в руках, словно забыл, зачем оно ему. «Вы кого-то ждете, ваше превосходительство?» Вежливо поинтересовалась я. Мистер Мартин резко вздернул голову, удивленный прямым обращением. «Нет. То есть...» Он умолк и снова глянул на дверь, ведущую в глубину дома. «Сын. Наш милый Сэм. Он умер в прошлом году. Всего 8 было. Иногда мне кажется, что я его вижу», — закончил мистер Мартин тихо. И вновь склонился над бумагами, поджав губы. «Мне очень жаль», — тихо сказала я. Губернатор не ответил, лишь кратко кивнул, не поднимая головы. И мы вернулись каждый к своим занятиям. Немного погодя пробил час, затем два. Губернатор прервался, слушая мелодичное звяканье с отсутствующим выражением лица. «Как поздно», — заметил он с последним ударом. «Я слишком задержал вас, миссис Фрезер. Прошу простить». Он знаком велел мне оставить бумаги. Я поднялась, с трудом разгибая цепеневшее от долгого сидения тело, оправила юбки и только сейчас поняла, что губернатор и не подумал отложить перо. «Вам тоже пора укладываться», — напомнила я, задерживаясь в дверях. Во дворце было тихо, даже сверчки умолкли. Тишину нарушал лишь храп спящего солдата в холле. «Да», — откликнулся он, устало улыбнувшись. «Я скоро». Он переместил вес на другую ягодицу и склонил голову над бумагами. Утром никто меня не разбудил. И когда я проснулась, солнце уже стояло высоко. Прислушиваясь к тишине, я на секунду испугалась, что ночью все сбежали, оставив меня взаперти умирать с голоду. Я поспешно поднялась и выглянула в окно. Солдаты в красных мундирах по-прежнему патрулировали территорию. Поодаль, небольшими группками и парами, прогуливались горожане, временами останавливаясь и глядя на дворец. Снизу послышались привычные домашние звуки, и у меня отлегло от сердца, пока еще не бросили. Наконец за мной явился дворецкий и привел меня в спальню миссис Мартин. Там было пусто. Через несколько минут вошла Мэрили, одна из кухонных рабынь, неуверенно озираясь в незнакомой части дома. «Что происходит?» — спросила я ее. «Ты не знаешь, где миссис Мартин?» «Это я знаю», — ответила она тоном, подразумевающим, что остальное ей неизвестно. «Уехала еще до рассвета. Мистер Уэбб увез ее тайком, в фургоне с вещами». Я кивнула, озадаченная. Вполне логично. Губернатор не хочет подавать виду, что ему страшно, дабы не провоцировать то самое насилие, которого он так боится. Но если миссис Мартин уехала, то зачем здесь я? Зачем здесь ты? Ну, это я тоже знаю, осмелела рабыня. Мне велено помочь вам одеться. Мне вовсе не нужно, начала я и осеклась, заметив одежду, лежащую на постели. Хлопковое платье, миленькой расцветки, пошитое в модном стиле полонез. К нему пышные нижние юбки, шелковые чулки и большая соломенная шляпа, чтобы скрыть лицо. Судя по всему, я должна изображать отсутствующую губернаторшу. Протестовать смысла не было. Из холла доносился разговор мистера Мартина с дворецким. Да и потом, если благодаря маскараду удастся выбраться из дворца, это мне только на руку. Хотя миссис Мартин уступала мне в росте дюйма на 2-3, зато у меня не было живота, так что платье пришлось почти впору. В ее туфли я, конечно, не влезла, но и мои собственные не совсем уж позорные, несмотря на все приключения, выпавшие на их долю. Марили почистила их и натерла жиром, чтобы кожа блестела. Волосы скрутили в пучок и спрятали под чепцом. Шляпу с широкими полями надвинули на лицо. Возможно, для тех, кто не знаком хорошо с миссис Мартин, издалека я и могла сойти за нее. Увидев меня, губернатор нахмурился и медленно обошел вокруг. Затем кивнул, слегка поклонился и предложил мне руку. «К вашим услугам, мэм», — вежливо произнес он. Я ссутулилась, чтобы скрыть рост, и мы вышли из парадной двери к ожидающему экипажу.